а в ночь с 23 на 24 снова бомбили. И Совинформбюро сообщило. Добровольные пожарные посты и гражданское население и группы самозащиты на предприятиях и учреждениях смело и быстро устранили очаги пожаров, возникавшие в жилых домах от зажигательных бомб, сброшенных немецкими самолетами во время налета на Москву. На улице К три зажигательные бомбы пробили крышу и попали на чердак. Дежуривший на крыше дворник товарищ Петухов не растерялся. Он мгновенно спустился на чердак и засыпал зажигательные бомбы песком. Во двор деревянного двухэтажного дома в переулке Б упали две зажигательные бомбы. Домохозяйка Антонова немедленно их загасила. Но сводки нас щадили. Пожары полыхали во всех концах города, и их не могли потушить до утра. В ту ночь фугасная бомба угодила в театр имени Вахтангова на Арбате, и был убит известный актер Куза. А в Староконюшенном переулке и в Гагаринском переулке, тоже в районе Арбата, были срезаны фугасными бомбами многоэтажные дома. И стояли чьи-то оголенные квартиры, и было завалено бомбоубежище. А у Арбатской площади, на углу Мерзляковского переулка и улицы Воровского, разбомбили аптеку. И на Большой Молчановке из родильного дома Грауэрмана эвакуировали женщин и новорожденных младенцев. Немцы летели к Кремлю, но был недолет, и бомбы сыпались в районе Арбата. Это я упомянула только о том, что видела своими глазами, когда на рассвете с родителями возвращалась домой по хрусткому, битому стеклу, которым были засыпаны улицы. Бомбежка застала нас у бабушки, а та жила на углу Большого Афанасьевского переулка и Арбата, и всю ночь мы провели в подвале ее дома. В этот день, 24-го, Марина Ивановна и вернулась в Москву. Видимо, не выдержала, как не выдерживали и другие. Надо было что-то делать, что-то предпринимать. Надо было быть в курсе событий, на людях, пытаться понять, что, как. В ее голосе тогда по телефону перед отъездом на дачу было столько ужаса. Они могут долететь... Их могут пропустить на Москву? Теперь Москву бомбили каждый день, два раза в день, с чисто немецкой пунктуальностью, кажется, в 12 и в 8 вечера, точно уже не помню. Все ждали этого часа, нервничали, поглядывая на часы, посматривая на черную тарелку, которая неумолимо объявляла: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» А затем следовал утробный вой сирены. В Москве складывался особый военный быт. Магазины закрывались рано. Метро переставало работать в 6-7 часов вечера, и станции и тоннели превращались в бомбоубежище. Но еще загодя тянулись к метро вереницы людей, и у входа выстраивались длинные очереди. Дети с самодельными рюкзаками за спиной, в которых лежала одежда, ведь можно было вернуться домой и не застать своего дома. Матери тащили большие мешки и сумки с подушками, с одеялами, чтобы удобнее устроить на ночь детей на шпалах между рельсами. Плелись старики, кое-кого катили в инвалидной коляске, даже на носилках несли. Кто-то тащил чемоданы, кто-то связки книг, мужичонка шагал с тулупом и валенками под мышкой. Тулуп на шпалы, валенки под голову, с удобством устроится и на зиму сбережет. Мы тоже носили в бомбоубежище чемоданчик, в котором лежало несколько серебряных именных подстаканников, преподнесенных некогда отцу и еще не заложенных в ломбарде, и кипа квитанций из комиссионных магазинов. С первых дней войны мы оказались в бедственном положении. Отец остался без работы, реставрационная мастерская, где он работал, закрылась, у меня заработка не было. И еще мы носили с собой в бомбоубежище 10 метров розовой байки –